Глава 22. После обеда Мот с мадам отправились в противоположное крыло замка, чтобы поработать, а Кэт и Кэрри Энн решили провести для меня небольшую экскурсию. Мы начали осмотр снаружи. Позади дома находился огромный бассейн, выложенный голубым кафелем, и небольшой аптекарский огород по обе стороны от него. Кроме привычных базилика и тимьяна, там росли дурман и белина, о которых я лишь читала, но ни разу не видела. Далее до самого леса шел фруктовый сад и грядки с овощами. Кэрри Энн говорила по-французски, а Кэт по мере надобности переводила. Обойдя сад, мы завернули за дом. «Давайте покормим лошадей», — предложила Кэт, нарвав охапку травы. Мы прошли на конюшню. В двух стойлах из шести находились лошади, два оказались пустыми, а в последних были двое мужчин в масках и латексных костюмах, те самые, что везли карету. Один из них читал, лежа на полу, второй драил стойло щеткой, то и дело макая ее в ведро с водой. Подойдя к лежащему человеку-коню, Кэрри Энн начала громко его отчитывать на французском. Тот моментально вскочил, раболепно склонив голову. Продолжая ругаться, она сняла со стены хлыст и, заставив раба опуститься на четвереньки, несколько раз ударила его по спине. Кэт в это время кормила травой настоящих лошадей. Я погладила жеребца темно-гнедой масти с черными хвостом и гривой. Он посмотрел большими карими глазами и ткнулся мордой мне в руку, мол, погладь меня еще. Оставив в покое человека-коня, Кэрри Энн подошла к нам и что-то сказала. «Она спрашивает, умеешь ли ты ездить верхом?» — перевела Кэт. «Когда-то умела», — ответила я. Мама была отличной наездницей и научила меня неплохо держаться в седле. Мы жили практически в нищете. Как только появлялся лишний доллар, папаша-алкоголик тут же вкладывался в очередное выгодное дельце и в итоге вгонял нас в еще большие долги. Но мама жить не могла без лошадей. По воскресеньям она обычно нанималась убирать какую-нибудь конюшню ради возможности иногда прокатиться верхом и частенько брала меня с собой. «Дакорд», — улыбнулась Кэт, — «значит, прокатимся». «Дакорд, хорошо, французский». Кэрри Энн снова крикнула что-то на французском. Люди-кони подошли, чтобы оседлать настоящих лошадей и подсадить нас. Я взобралась на гнедого жеребца. После стольких лет перерыва меня вновь охватило острое возбуждающее чувство опасности. Никогда не знаешь, что взбредет в голову животному, которое весит на пару сотен килограмм больше тебя. Подруги сели вдвоем на другую лошадь. Крупная кобыла Паламино без труда везла их легкие фигурки. Паламино — соловая масть лошадей, которая характеризуется золотисто-желтым окрасом туловища, почти белыми гривой и хвостом. Мышечная память не подвела. Руки сами вспомнили, как работать поводьями, ноги тут же принялись подталкивать скакуна. От него уютно пахло детством и мамой. Ей так и не удалось вырваться из скучной, никчемной жизни. Всегда что-то мешало. Собственная неуверенность, муж-неудачник, любовь ко мне. Как всякая хорошая мать, она хотела, чтобы я жила по-другому, ярче, счастливее, лучше нее. Чтобы у меня были не только деньги на путешествия и хорошие машины, но то, что нельзя купить. Любовь близких, возможность следовать за мечтой и сердце, не знающее горечи разочарований. Все, чего родители дать не смогли. Мы въехали в лес. Солнце клонилось к закату и стало довольно прохладно. Над головой кружил ястреб, на деревьях щебетали пересмешники. Лошади вели себя безупречно и прекрасно ориентировались в хитросплетении тропинок. Вскоре Кэрри Энн что-то сказала на французском, и Кэт перевела. «Кэрри Энн спрашивает, не хочешь ли ты услышать ее историю?» «Очень», — призналась я. Последовал неспешный рассказ в переводе. «Мою жену Джиллиан убили. Не буду вдаваться в подробности. Это сделал один отморозок. Такое случается сплошь и рядом. Уи? Как и ты, я потеряла всякий интерес к жизни. Пила, принимала наркотики, ходила к психиатрам, которые выписывали антидепрессанты. Однако ничего не помогало. Мне становилось только хуже. Вместо того, чтобы посочувствовать, друзья и близкие начали шарахаться от меня, как от чумной, будто я сама во всем виновата. Твердили, что я еще обязательно стану счастливой. Жаль, никто не научил, как. Ты встретишь кого-нибудь другого, самое последнее, что хочет услышать безутешная вдова. Тропинка виляла между раскидистыми вековыми дубами. Нам пришлось пригнуться, чтобы не удариться о ветки. Лошади, как по команде, синхронно замедлили шаг. В итоге я попала в больницу, а оттуда — в реабилитационный центр. Мне удалось завязать с алкоголем. Хотя, как истинная француженка, могу иногда позволить себе бокал вина, не более. Тогда я и осознала, что все эти годы занималась саморазрушением. Все, что так любила во мне Джиллиан, растворилось в алкогольных парах. Я начала ездить по ретритам в поисках гуру и духовных учителей. Однако ни один из них не говорил со мной о Джиллиан, о боли потери. Они обесценивали мои чувства и выносили крайне поверхностные суждения. «Отпусти прошлое и живи дальше». Вот и вся их премудрость. И никто не давал конкретных советов. Как отпустить? Как смириться с несправедливостью этого мира? Ты обязательно кого-нибудь найдешь. Да пошли вы. Я уже нашла. На кладбище. Мне почему-то стало смешно. Подруги тоже рассмеялись. Видимо, все мы были со странностями. А потом я встретила мадам на вечеринке у общего знакомого в Париже. Помню, она подошла и сказала: «Я слышала про твою жену. Ужасная трагедия. Как ты справляешься?» Вот так просто. Никто больше не догадался об этом спросить. Запомни, Лили, настоящая магия живет в словах. Мадам задала еще несколько вопросов. Посадили ли убийцу, как я себя чувствую, как отреагировала семья Джиллиан. Мы проговорили весь вечер напролет. Через некоторое время я приехала сюда и начала участвовать в ее ритуалах, как и все мы. И в конце концов смогла отпустить прошлое. Хотя память о любимой по-прежнему живет в сердце. Как тебе удалось? Единого рецепта не существует. Суть одна — начать заново. Твоя прежняя личность, прежняя жизнь остались в прошлом. Их больше нет. Конечно, это печально, ведь ты теряешь человека, которого когда-то любили дорогие тебе люди. И это горькая потеря. Но мадам помогла мне обрести себя нынешнюю. Понять, кто эта новая женщина, на долю которой выпало столько страданий и боли. Теперь мое предназначение — помогать другим. Оно наполняет мою жизнь смыслом. До гибели жены я работала в сфере финансов. Деньги, деньги, деньги. Все ради личного обогащения. Скукотища. Только Джиллиан делала меня по-настоящему счастливой. Позже мы с мадам основали небольшой благотворительный фонд для помощи женщинам, любившим друг друга, но не нашедшим поддержки в собственных семьях. Как ни странно, родственники Джиллиан, когда-то наотрез отказавшиеся меня принимать, стали нашими главными спонсорами и ежедневно дарят незнакомым молодым женщинам то, чего она была лишена — любовь и принятие. Им удалось полностью поменять мировоззрение. «Разве от этого легче?» — возразила я. «Никакие добрые поступки не перечеркнут то зло, которое эти люди вам причинили. Новая жизнь не возместит потерю старой». Кэт перевела. «Ты права», — согласилась Кэрри-Энн. «Прошлого не воротишь. Остается лишь принять его и жить дальше. Бессмысленно сожалеть об утраченном, но можно создать что-то новое. Другого способа вновь обрести счастье не существует». Ее глаза светились решительностью и мольбой. «Потери меняют нас», — продолжила переводить Кэт. «Но, поверь, ты еще можешь быть счастливой. Конечно, боль останется с тобой навсегда. Однако, если начнешь с чистого листа, сохраняя в душе память о прошлом, радость снова войдет в твою жизнь». Глядя на танцующие в молодой листве солнечные блики, я почти ей поверила. Когда мы вернулись в конюшню, люди-кони помогли нам спешиться и увели лошадей. Ноги гудели, но это была приятная усталость. На улице похолодало, и наша троица направилась к дому. Скинув одежду на лужайке, Кэрри-Энн нырнула в бассейн, а мы с Кэт зашли в замок через кухонную дверь. «Пойдем, покажу тебе дом», — предложила Кэт. «Дальние предки мадам построили его где-то в XVI веке. С тех пор он принадлежит ее семье. Как видишь, кухня сохранилась практически в первозданном виде. Далее мы проследовали в уже знакомую мне столовую, а оттуда — в бальную залу и библиотеку, где я полчаса любовалась семейными реликвиями в старинных переплетах и современными книгами эротического жанра. Отведенная мне гостевая комната располагалась наверху. По дороге к лестнице я заглянула в открытую дверь огромной пустой комнаты, оклеенной мрачными обоями. На бархатистой поверхности сплетались в причудливый узор черные розы и стебли винограда. «А здесь что?» «Скоро узнаешь», — засмеялась моя провожатая, поднимаясь на второй этаж. Комната оказалась простой и чистой, с приятным интерьером. Белые оштукатуренные стены, стол и огромная медная кровать с двумя старинными лоскутными покрывалами. На столе стояла бутылка вина без этикетки, бокал и сырная тарелка с горстью мелкой лесной земляники. На кровати я обнаружила большую картонную коробку, в какие обычно упаковывают дорогие подарки. «Твой наряд для сегодняшнего вечера», — Кэт кивнула в сторону коробки. Внутри, под слоем тонкой упаковочной бумаги, лежал комплект шикарного белья. Я удивленно подняла брови, но промолчала. «Отдохни немного, прими ванну, переоденься. Ритуал начнется через пару часов, и я за тобой зайду». Как только Кэт ушла, я набрала Лукаса. «Звоню из логова ведьм на юге Франции». Он засмеялся. Я сообщила ему плохую новость. Мадам М. продала книгу. И хорошую. Возможно, удастся выяснить имя покупателя. «Там хоть весело?» Вопрос застал меня врасплох. «Скорее, да. От восторга я, конечно, не прыгаю, но рада, что приехала». «Жаль, меня не пригласили». Лукас вздохнул. «Оторвись по полной. Не знаю, что за адский ритуал они затеяли. Надеюсь, тебе понравится. В любом случае, можешь не торопиться. А я пока кое-кому позвоню». И дал отбой. Как ни странно, у меня и вправду получилось неплохо отдохнуть. После долгой дороги, катания на лошадях и других событий этого сумасшедшего дня, я чувствовала себя как выжатый лимон. Выпив красного вина, судя по всему, произведенного из местного винограда, я съела немного ягод и сыра. Затем наполнила старинную ванну на ножках в виде львиных лап и, забравшись в горячую воду, моментально провалилась в сон. Проснулась я в полной темноте, когда вода практически остыла. Почти половина одиннадцатого. С момента ухода Кэт прошло уже 2 часа. Я вылезла из ванны, насухо вытерлась и открыла лежащую на кровати коробку. Внутри оказался черный корсет с подвязками, чулки, крошечные черные трусики и атласная накидка, а под бельем пара черных туфель на шпильке с красными подошвами. Служанки за обедом носили такие же. Едва я успела натянуть чулки, белье и накидку, как в дверь постучали. Не дожидаясь приглашения, вошла Кэт с бокалом шампанского. Смутившись, я поплотнее закуталась в накидку, но моя переводчица даже бровью не повела. «Давай помогу. Мадам любит, чтобы корсеты были затянуты потуже, а чулки сидели безупречно. Повернись-ка». Кэт аккуратно сняла с меня накидку, и я осталась практически обнаженной. Чулки и нижнее белье не в счет. Затем обернула корсет вокруг моей талии и начала шнуровать, затягивая все туже. Одно дело видеть подобную сцену в фильмах, и совсем другое — испытывать на себе. Я не ожидала, что будет именно так. Тесно, немного страшно и в высшей степени эротично. Казалось, корсет сдавил какую-то невидимую мышцу в животе. Каждый вдох отдавался глубокой болью. «Ой, чуть не забыла!» — проворковала Кэт с легким французским акцентом. «Мадам просит надевать трусики поверх подвязок. Сейчас поправим». Она просунула подвязки под белье, заново пристегнув их к чулкам. Затем поочередно расправила тонкий капрон, проведя по ногам сверху донизу. В этом странном, сковывающем тело наряде я чувствовала себя абсолютно раздетой. Туфли пришлось снять. Каблук был нереально высоким. Придирчиво оглядев меня со всех сторон, Кэт довольно улыбнулась, но сразу же нахмурила брови, стоило мне потянуться за накидкой. «Нет-нет, мадам это точно не понравится». Затем она вынула из кармана маленькую серебряную коробочку, открыла ее и протянула мне. Внутри лежала белая таблетка. «Что это?» «Особая формула, мадам», — объяснила Кэт. «Знакомый фармацевт изготавливает их по ее рецепту. Совершенно безобидный препарат. Улучшает настроение, помогает расслабиться и расширяет сознание. Запивать лучше шампанским». Видя мою нерешительность, она добавила. «Я не настаиваю, но если хочешь, чтобы это сработало...» «Что именно должно сработать?» «Все», — уклончиво ответила Кэт, протягивая мне таблетку. Я послушно высунула язык. Возможно, не стоило доверять этим женщинам. Но ведь судьба не зря привела меня сюда. Было бы чертовски глупо бросить начатое на полпути. Засмеявшись, она положила таблетку мне в рот. Я глотнула шампанского, хотя и без того чувствовала легкое опьянение. Таблетка оказалась горькой. «Идем», — сказала Кэт. «Все готово». И мы вышли из комнаты. То ли начала действовать особая формула мадам, то ли сама атмосфера замка, но дом вдруг будто изменился и стал совершенно неузнаваемым. В коридорах было темно, откуда-то доносился низкий приглушенный гул. Мои опасения, а может, надежды, оправдались, и Кэт привела меня в комнату с черными розами на обоях. Я увидела на полу загадочный символ, нанесенный белым порошком с вкраплениями трав и минералов. Он чем-то напоминал иллюстрации из книги, хотя и отличался от них четкостью линий. Несколько похожих знаков были нарисованы белым мелом на стенах. Среди них выделялись символы Меркурия, Солнца и Луны. Вдоль стены, опустив глаза в пол, застыли уже знакомые служанки в нижнем белье и туфлях с красными подошвами. Правда, теперь девушек было 4. В центре комнаты стоял простой стул с черной высокой спинкой и мягким сиденьем из красной кожи, а чуть поодаль — мадам М, Кэрри Н и Мод в черных платьях разного фасона и длины. Повсюду горели свечи и пахло ладаном, словно в церкви. В ту же секунду я обнаружила источник странного гула. Группа женщин во главе с мадам монотонно распевала что-то на латыни. Кэт подвела меня к стулу и усадила, мягко подтолкнув. Никто не произнес ни слова. Кэт и Кэрри Энн ласково ободряюще улыбнулись. Мод даже не посмотрела. Глаза мадам сверкнули любопытством. Я догадывалась, что этот таинственный ритуал как-то связан с сексом, но понятия не имела, что именно меня ожидает. Кожаное сиденье было холодным. Кэт завязала мне глаза шелковой тканью. Кровь стучала в висках, сознание все больше затуманивалось. Я испытывала неожиданно возбуждающее чувство беспомощности и в то же время свободы от всякой ответственности, даже за собственное удовольствие. «Теперь ты в моей власти», — произнесла мадам, наклонившись ко мне. Я уловила сладковатый аромат ее теплого дыхания. «У тебя нет права вмешиваться в происходящее, пока я не разрешу». Монотонные песнопения стали громче. Похоже, включилась запись, хотя женщины продолжали подпевать. Кто-то связал мне руки за спиной. Затем одна из женщин довольно грубо схватила меня за ноги и, слегка раздвинув, привязала их за щиколотки к ножкам стула. Я ничего не видела и не могла пошевелиться. Стало немного не по себе. «Дыши глубже», — приказала мадам. Я сделала несколько глубоких вдохов. По телу разлилось приятное тепло. Чувствительность заметно обострилась. Судя по всему, дали мне экстази. Что-то легкое, почти невесомое, коснулось плеча, словно по коже провели перышком. Щекочущее ощущение спустилось от ключиц к полуобнаженной груди. Волнение совершенно прошло, и я приготовилась испытать невероятное удовольствие, которое уже зарождалось в теле. И вдруг лицо обожгло резкой болью. Я вскрикнула, не сразу сообразив, что кто-то влепил мне пощечину. «Жизнь не всегда к нам справедлива, согласись», — произнес чей-то голос. Тут же 4 руки, по 2 с каждой стороны, принялись массировать мои плечи, спину и руки. Боль от удара утихла, и я вновь погрузилась в приятную негу. Неожиданно что-то ужасно острое вонзилось в бедро, словно меня укололи иглой или шипом. Сердце тревожно забилось. «А если это был шприц?» «Что вы делаете? Не надо!» Горячее дыхание обожгло мне ухо, и я услышала голос Кэт. «Лили, если хочешь, чтобы мы прекратили, просто скажи об этом 3 раза. Считай, первый уже был. Осталось еще 2, и ты свободна». Но я бы не советовала останавливаться на полпути. Неужели ты сдашься, зайдя так далеко? Ты ведь не для этого приехала? Конечно, не для этого. Но и на подобные эксперименты не подписывалась. В ту же секунду боль пронзила второе бедро. По ощущениям, было похоже на укус пчелы. Позже я узнала, что они использовали тонкие, не толще волоса, акупунктурные иглы. Кто-то принялся ласкать мою грудь под корсетом, а затем меня схватили за горло и вновь силой ударили по лицу. Помимо физической боли, я испытывала моральное унижение. Это одновременно злило и возбуждало. Последовала новая порция ласк и издевательств. «Не сопротивляйся», — шепнула одна из женщин. «Растворись в моменте». Вместо этого я почувствовала поднимающуюся волну паники. Вдруг чья-то рука скользнула между ног, и у меня перехватило дыхание. Нежные, дразнящие прикосновения сразу помогли расслабиться. Возбуждение все нарастало и нарастало, приближаясь к пику, но в последний момент сладостная ласка сменилась крайне болезненным щипком. Меня вновь хлестнули по щекам, а потом еще и еще, с каждым разом сильнее. Стало по-настоящему страшно. Я не ожидала, что ритуал окажется настолько варварским. Была уверена, что мне всего лишь предложат поучаствовать в секс-играх с элементами БДСМ. И уж точно не готовилась испытать боль. «Счастье не для тебя», — сказала мадам. Это были самые жестокие слова, какие только можно представить. Потому что в глубине души я знала, что это правда. Отвратительная и суровая. «Думала, ты лучше остальных?» — заговорила другая женщина. «Особенная, великая писательница. Наверное, раньше была красоткой, молодой, привлекательной. Посмотри, в кого ты превратилась!» «Хватит!» — крикнула я. Но вместо ответа получила шлепок по груди и очередную пощечину. Удары посыпались один за другим, по лицу, плечам, голове. Порой немного жестокости во время секса лишь усиливает наслаждение, как острая приправа в блюде. Здесь же наслаждением и не пахло. Я испытывала только боль, словно кто-то посыпал мои раны солью. «Хватит! Я не хочу продолжать!» Это была третья по счету просьба остановить ритуал. Однако никто и не подумал останавливаться. Более того, мне в рот засунули кляп. Теперь вместо крика я могла издавать лишь сдавленное мычание. «Слишком поздно», — сказала мадам М. «Всем плевать на твои желания». «Ты жалкая неудачница», — произнес другой голос. «Ничего хорошего в твоей жизни уже не будет. Так почему бы не покончить с тобой прямо сейчас?» Кто-то закрыл мне рукой нос и рот, перекрыв доступ воздуха. Кричать было бесполезно. Из горла выходили только приглушенные стоны. Хватка не ослабевала. И вдруг на несколько мгновений руку и кляп убрали. Я стала жадно хватать воздух ртом, хрипя и откашливаясь. «Помогите!» — просипела я, непонятно к кому обращаясь. «Нет», — отрезала мадам. Легкие жгло огнем, тесный корсет еще больше усиливал ощущение удушья. «Они меня убьют, и я умру прямо здесь», — крутилась в голове. «Пожалуйста, отпустите меня!» Из груди вырвались рыдания. «Я не хочу продолжать!» «Что именно ты не хочешь продолжать? Жизнь?» — спросила мадам. «Мы можем это устроить?» Она вновь прижала руку к моему рту. «Разве ты не этого хотела? Тебе ведь плевать на свою жизнь». Плевать на саму себя и на окружающих. Ничто не доставляет тебе ни радости, ни удовольствия. Ты хочешь умереть, сама говорила. «Так давай мы тебя убьем. Твое желание исполнится». На секунду мадам отняла руку, позволяя мне сделать краткий болезненный вдох, но тут же снова вернула ее на место. «Ты говорила, что давно ушла бы из жизни, если б не страх оставить любимого беспомощного мужа совсем одного. Но мне-то сдерживаться ни к чему. Так что, если все-таки хочешь жить, останови меня. Никому до тебя нет дела. С какой стати им тебе помогать? Лили, это твоя жизнь, а не чья-то еще. Если она тебе дорога, борись за нее. Ты должна ценить жизнь и уметь бороться». Голова кружилась от нехватки кислорода. Слова и мысли улетучились, уступив место панике. Я отчаянно рванулась всем телом и стала извиваться, пытаясь сбросить путы. Через некоторое время мне удалось ослабить узлы на локтях. Еще немного, и они сползли бы на запястье, открывая дорогу к свободе. И тут я почувствовала, что теряю сознание. Легкие словно сжало тисками. Считанные мгновения отделяли меня от смерти. Глаза под повязкой заволокло красной пеленой с белой окантовкой. Собрав остатки сил, я все-таки скинула с запястья ненавистные шелковые оковы. Затем, не помня себя от ярости, отпихнула руку мадам. Кислород с хрипом ворвался в измученные легкие. Сорвав с глаз повязку, я увидела, что в комнате совсем темно. Силуэты четырех окруживших меня женщин были едва различимы. На стене висели деревянные инструменты непонятного назначения. Сомневаюсь, что они использовались в секс-ритуалах. Меня все еще трясло. Пришлось встать и ослабить шнуровку корсета, чтобы, наконец, продышаться. Лицо было мокрым от слез, я и не заметила, что плачу. Из груди вырвались рыдания. Как же я ненавидела этих ведьм с их дурацкими играми. Пусть катятся к черту. Хотя благодаря им поняла, что не хочу умирать. Более того, хочу жить. Шатаясь, я вышла из комнаты и потеряла сознание от передозировки эмоций и неизвестных препаратов. К счастью, в последний момент мне удалось смягчить падение, опустившись на колени, и только потом на антикварный ковер с плотным ворсом. Рядом послышались женские голоса, говорящие на французском. Перед глазами вновь промелькнуло лицо загадочной женщины в остроконечной шляпе. Казалось, незнакомка с любопытством меня разглядывает. А потом все погрузилось во тьму.